На четвертой неделе показа классного мюзикла начнется первая неделя широкого проката. Картина будет крутиться по всей Северной Америке в 3150 кинотеатрах. Все школьники и студенты уже давно с нетерпением ждали 14 мая. Под влиянием вирусного маркетинга Flame Films они всегда натыкались на интернет-форумах на информацию, связанную с классным мюзиклом, и слышали, как сходили с ума учащиеся тех заведений, где устраивался прокат фильма. Звучавшие там песни стали популярны, и остальной молодежи тоже хотелось сходить в кино. А в результате во всей Северной Америке был только один неучебный кинотеатр, где показывался классный мюзикл. Но скоро ситуация изменится, они наконец-то смогут сходить в кино и посмотреть этот таинственный фильм. Но пусть даже уже завтра должно было наступить 14 число, сейчас Витаскоп по-прежнему был забит школьниками и студентами. Они как будто считали за почет успеть посмотреть классный мюзикл до начала широкого проката. Мы сейчас в кинотеатре Витаскоп, в фойе можно увидеть множество молодых ребят. Они заявляют, что пришли на классный мюзикл, с улыбкой говорила на телеэкране белая репортерша с микрофоном в руке. Позади нее общались или резвились школьники и студенты. При виде этой картины можно было бы подумать, что в прокат преждевременно выходят новые «Звездные войны». Неужели поднимается волна помешанности на фильме? Волшебный юноша снова покажет нам чудо? Поживем, увидим. Джессика, сидя на диване, взглянула на Миранду и с гордой улыбкой промолвила. Вот видишь, Миранда, я сделала правильный выбор. Договорив, она продолжила смотреть телевизор. Миранда молчала, взгляд выражал легкую неловкость. Сейчас ей нечем было возразить, потому что все факты были налицо. Рука убийца потерпела сокрушительное поражение, а у классного мюзикла дела шли в гору. Другой бы артист уже давно расторгнул с Мирандой все связи. Пусть она хорошо дружила с мамой Джессики и с детства являлась агентом Джессики, однако в этот раз она серьезно просчиталась. Она бы не стала жаловаться, если бы ее уволили. «Джессика, я не думала, что все так обернется», — тяжело вздохнула Миранда и извинилась. «Мне правда жаль, я чуть не утащила тебя на дно». На самом деле она специально явилась, чтобы попросить прощения. «Ничего страшного», — отмахнулась Джессика и весело сказала. «Многие не ожидали такого. Это паранормальщина». Ее взгляд источал счастье. Она тихо произнесла. «Иногда ты должна верить в человека, безоговорочно в него верить, поддерживать его». Сидевший на другом краю дивана Джошуа с некоторым пренебрежением сказал. «Джессика, помнится мне, ты тогда колебалась. Тебе не кажется, что ты должна поблагодарить меня?» Лицо Джессики покраснело. Она, окинув Джошуа раздраженным взглядом, вымолвила. «Ладно, я навечно тебе благодарна». «Доволен?» Джошуа выпрямился и ответил. «Этого недостаточно. Мне нужен подарок. Хм, я тут присмотрел один спортивный автомобиль». В его глазах появился огонек. «Ох, вот бы сесть за руль, Все девчонки будут на меня смотреть. Я стану самым популярным парнем». «Джошуа, я не стану тебе его покупать», — покачав головой, рассмеялась Джессика. «Яну не нужен никакой спортивный автомобиль, девочки за ним и так бегают, и он при этом самый популярный парень. Тебе понятно?» Джошуа беспомощно пожал плечами, сказав: «Окей, окей». Приняв недовольный вид, он проворчал: «Вечно ты вспоминаешь Яна. Целыми днями давишь им на меня, я уже сыт по горло. Ха! Ты будешь слышать о нем еще чаще», — со смехом ответила Джессика. «Завтра классный мюзикл выйдет в прокат в 3150 кинотеатрах и непременно заставит всех помешаться на нем. И Яна тоже будут все обсуждать». Глава 56. Феноменальный режиссер. 14 мая, в пятницу, когда у фильма началась новая неделя показа, классный мюзикл официально вышел в широкий прокат в 3150 кинотеатрах Северной Америки. В этот день стоило прозвенеть звонку с уроков, как бесчисленные учащиеся толпами спешно покинули свои учебные заведения и устремились в ближайшие кинотеатры, собираясь купить билеты на первый сеанс классного мюзикла, который пройдет вечером. Однако многих поразило то, что билеты на первый сеанс уже были полностью раскуплены. Куда же делись все билеты? Большинство из них были проданы рано утром, еще часть была куплена в полдень, затем перед окончанием учебных занятий заранее прибывшие учащиеся скупили оставшиеся билеты. «Ой, да ладно, как так?» — несчастным взглядом уставившись на кассира одного чикагского кинотеатра, говорил белый ученик старших классов. «Если сегодня не куплю билеты, моя девушка убьет меня. Приятель, она ждет этот фильм уже несколько месяцев. Правда, не осталось билетов на первый сеанс, кассир средних лет развел руками, сказав: «Сынок, я тебя понимаю, но правда ничего не осталось, раскупили подчистую». Старшеклассник, стиснув зубы, произнес: «Ей все равно, она сказала, что обязательно сегодня посмотрит. Дай мне билеты на второй сеанс». Кассир с легкой злорадной усмешкой сообщил: «Извини, билетов на второй сеанс тоже не осталось». «Что?» – изумленно воскликнул школьник, выпучив глаза. Стоявшие в очереди позади него ребята тоже зашумели. «Что за чертовщина? Только пришел после занятий, а уже говорят, что нет билетов. А господи, а нельзя открыть еще один кинозал? Моя девушка тоже заявила, что сегодня хочет посмотреть. Советую вам прийти через несколько дней и посмотреть», пожав плечами, ответил кассир. Учащиеся наперебой закричали: «Да мы и один день не хотим ждать». Кассир опять с усмешкой сказал: «На сегодня действительно не осталось билетов. Если вы хотите завтра посмотреть, тогда приходите рано утром. В это время еще есть билеты». Тот белый старшеклассник сердито промолвил: «Я останусь тут сидеть. Все равно завтра выходной». Он развернулся и направился в зону ожидания, болтая сам с собой: «Я должен достать хотя бы один билет, не хочу расставаться». В итоге он остался торчать в фойе, девушка обругала его по телефону. Затем вечером он увидел тех, кто выкупил все билеты, увидел парней, что в обнимку со своими девушками зашли в кинозал. От злости его лицо аж перекосило. Но он был не единственным в Северной Америке, кто дожидался в кинотеатре утра. В этот день огромное количество учащихся вернулись домой поздно из-за классного мюзикла, так как либо ходили на сам сеанс, либо пытались достать билеты. Но все они с улыбками покидали кинотеатры, поскольку одни сходили на сеанс и посмотрели хороший фильм, а другие приобрели желанные билеты. Кассовые сборы классного мюзикла за 14 число не разочаровали кинотеатры и не разочаровали кинокомпанию «Flame Films». В каждом из 3150 кинотеатров было в среднем 500 мест. Каждый вечер проводилось по два сеанса. Посещаемость первого сеанса 14 мая достигла невообразимых 100%, а посещаемость второго сеанса – 93%. За два сеанса было собрано $19,758. Эта цифра объясняла все. Это суперхитовый фильм. Фильм, способный вызвать бешеный ажиотаж. 15 числа посещаемость первого сеанса по-прежнему составила 100%, а посещаемость второго упала до 75%. Хотя в последующие несколько дней посещаемость продолжала снижаться и тем более резко сократилась 19 мая после выхода «Звездных войн». Скрытая угроза, тем не менее, за эту неделю классный мюзикл, можно сказать, захлестнул всю Северную Америку. Он в общей сложности заработал $68,521 и на неделе с 14 по 20 мая занял первое место в еженедельном рейтинге североамериканского бокс-офиса, сокрушив «Звездные войны», у которых была первая неделя проката. Конечно, попавшие на второе место «Звездные войны» крутились на этой неделе всего два дня, но заработали ошеломительные $48,240, так что поражением это сложно было назвать. И все же многие фанаты «Звездных войн» испытывали небывалый гнев. Ведь «Звездные войны» — это целая кинофраншиза. А блокбастер бюджетом 115 миллионов оказался превзойден каким-то молодежным мюзиклом, где нет глубокого смысла. Что за чертовщина? Некоторые скандальные СМИ, разумеется, не упустили эту тему для разговоров. В газете «Ежедневный шоу-бизнес» появился большой заголовок на первой полосе: «Битва режиссеров Южно-Калифорнийского университета». Ван Ян нанес поражение старейшине Джорджу Лукасу. В этой сенсационной новости говорилось, что классный мюзикл стал лидером по еженедельным кассовым сборам, а первый эпизод «Звездных войн» остался позади. В конце журналист написал: 19-летний Ван Ян в противостоянии с 55-летним Джорджем Лукасом добился шокирующего успеха. Разве у нас есть причины, почему мы не должны похвалить этого волшебного юношу? Вперед, молодой человек! Подобных СМИ было немало, но еще больше СМИ всерьез сообщили о всеобщей помешанности на танцах и песнях из фильма. Волшебный юноша вновь совершил чудо и рассеял все сомнения. Перспективная суперзвезда. Таких заголовков было огромное множество. Сейчас не было СМИ, которые бы по глупости своей утверждали совершенно обратное. Те СМИ, что полагались на сплетни, тоже пели классному мюзиклу хвалу, не решаясь идти наперекор. Будь это другие картины, они бы могли напевать противоположную мелодию, чтобы привлечь к себе внимание, но не в случае с классным мюзиклом. Полить данный фильм грязью означало бы оскорбить бесчисленную молодежь, а за сплетнями больше всего следила именно молодежь. Газета Los Angeles Times снова выпустила рецензию. Подзаголовок был следующий: «Ответный удар юноши, возрождение музыкальных фильмов». Теперь, когда перед глазами была информация по кассовым сборам, они больше не занимали скромную позицию и с восхищением писали. Когда 18-летний режиссер объявил, что его первым пленочным фильмом станет молодежный мюзикл, все пытались охладить его пыл и предсказывали, что это будет низкосортная работа. Но теперь мы видим, что это красивый ответный удар. Режиссер, которому уже 19 лет и 3 месяца, дал новое определение молодежному мюзиклу, познакомил молодое поколение с жанром музыкальный фильм. Более того, он дал понять кинематографистам, что в себя должен заключать популярный музыкальный фильм. Судя по успеху классного мюзикла, у нас есть все основания полагать, что музыкальные фильмы полностью возродятся. Все СМИ писали о «Звездных войнах» и классном мюзикле. Шедшая вторую неделю в прокате «Мумия» по сравнению с прошлой неделей сильно пострадала, и хотя заняла 3-е место в еженедельном рейтинге, ей удалось собрать только 18 136 000 долларов. Нечего говорить о западне, «Матрице», крутившейся 7-ю неделю, и других картинах. Внимание рынка было поглощено 2 фильмами, что лидировали в еженедельном рейтинге. А что же «Рука убийца»? Никто больше не следил за ней, ее уже выбросили в помойку. В 1074 кинотеатрах ей удалось заработать только 174 тысячи. Но не везде звучала похвала. Одна категория лиц осталась крайне недовольна Ван Яном. Эта категория именовалась родителями. В вечерних новостях на телеканале НБЦ белая дама средних лет возмущенно говорила в объектив камеры: «Мне надоел этот Ван Ян. В прошлом году из-за его фильма моя дочь провела ночь вне дома, а теперь он вынудил моего ребенка прогулять уроки». Прогулять уроки. Боже, классный мюзикл учит детей прогуливать. В конце месяца дочь заканчивает старшую школу, ей еще надо сдать итоговые экзамены, а она сейчас пропускает занятия только ради того, чтобы пораньше посмотреть классный мюзикл. Моей дочери нужны баллы, а этот фильм явно ей этого не даст. Ван Ян своими махинациями заработал уйму денег, а в жертву были принесены учебные баллы моей дочери. В данном новостном репортаже обсуждалась тема, вызванная классным мюзиклом, что в конце концов нужно подросткам. Один педагог сказал в интервью: «На самом деле классный мюзикл уже в полной мере показал потребности подростков. Они жаждут проявить себя, высвободить наружу свои внутренние переживания. И они стремятся к тому, что по-настоящему горячо любит. В реальности ожидания родителей и напряженная учеба оказывают на них огромное давление, а им лишь требуется почаще наслаждаться молодостью». Он также заявил, что именно из-за того, что вот-вот предстоит закончить школу, выпускники испытывают небывалое давление, а просмотр классного мюзикла помогает им сбросить напряжение. Мнение этого педагога вскоре получило мощную поддержку. Журналист скандальной газеты «Ежедневный шоу-бизнес» проследил за сыгравшей в первом эпизоде «Звездных войн» Натали Портман, которая собиралась закончить старшую школу, и заснял ее. Оказалось, что она специально сходила в кинотеатр на классный мюзикл. Необходимо знать, что в связи с подготовкой к экзаменам она чуть не отказалась от участия в церемонии премьеры «Звездных войн». И хотя в итоге она все-таки посетила премьеру, она не участвовала ни в каких других рекламных мероприятиях фильма. А теперь вдруг в такое время пошла на классный мюзикл. Натали при виде журналиста, загородившего ей дорогу на выходе из кинотеатра, слегка зарабела, но все же невозмутимым тоном заявила: «Я просто почувствовала, что мне нужно ознакомиться с этой картиной, потому что все мои одноклассники обсуждают ее. Мне хотелось понять их настроение». Затем журналист спросил ее: «Вот ты посмотрела классный мюзикл, и как впечатление?» Натали, похоже, не хотела много разговаривать. Она лишь ответила: «Это замечательный фильм. Что думаешь о Ван Яне?» Продолжал расспрашивать журналист, не соглашаясь так легко отпускать ее. Натали направилась прочь, ответив: «Ван Ян – очень одаренный режиссер». Журналист снова спросил: «Значит, ты любишь его фильмы?» Натали слабо кивнула, сказав: «Типа того». Этот короткий, простой диалог после публикации в бульварной газете превратился в целую сплетню. Натали без ума от Ван Яна. В статье не стали сильно коверкать слова Натали, зато кое-что приукрасили. Когда наш корреспондент спросил: «Что ты думаешь о Ван Яне?» Натали очень смутилась и выглядела так, будто собиралась признаться в своих чувствах. Она сказала: «Ван Ян – крутой и необычайно одаренный режиссер». А когда корреспондент спросил: «Значит, ты любишь его фильмы?» Натали, которая всегда краснеет при упоминании отношений, и в этот раз залилась краской, ответив: «Типа того. Возможно ли, что это романтическое признание в любви на расстоянии? Или возможно, что Натали и Ян уже давно вместе? Давайте поразмышляем. Мы знаем, что в период отбора актеров на роли в классном мюзикле Ван Ян некоторое время пробыл в Нью-Йорке. Кто знает, может, именно тогда он и сошелся с Натали. Это была слишком абсурдная новость, но, благодаря ей и фотографии улыбающейся Натали Портман, свежий выпуск газеты «Ежедневный шоу-бизнес» почти сразу был весь раскуплен, едва поступил на рынок. Основная актриса первого эпизода «Звездных войн», режиссер классного мюзикла, плюс обе картины одновременно вызвали бум. Естественно, данная новость приковала взгляды молодежи, увлекавшейся сплетнями. Ван Ян совершенно не знал об этом. Он не имел привычки читать желтую прессу. В этот день он, как обычно, проснулся рано утром, позанимался ушу и зарядкой, а когда пот уже катился с него градом, он внезапно получил звонок от человека, назвавшегося корреспондентом ежедневного шоу-бизнеса. Тот спросил: «Ян, ты встречаешься с Натали Портман?» Ван Ян недоумевал, откуда этот корреспондент раздобыл номер его телефона. Услышав вопрос, он сперва растерялся, а потом со смехом произнес: «Я встречаюсь с Натали Портман. Нет, нет, это вздор. Я видел лишь ее на киноэкране. Она классно сыграла в «Леоне». Закончив телефонный разговор, Ван Ян узнал из интернета о существовании этой абсурдной новости, а затем слегка забеспокоился. Не многовато ли он наболтал тому корреспонденту? На следующий день его волнение оправдалось. Ежедневный шоу-бизнес опубликовал статью под названием «Ответное признание в любви на расстоянии. Натали классная». В статье в ярких красках было расписано: когда наш корреспондент спросил, встречаются ли они, Ян сперва это опроверг, но он немедленно выразил свое восхищение Натали. Он заявил: «Она мне очень нравится, еще с Леона, я просто влюбился в ее актерскую игру, она классная. У нас есть основания считать, что Натали – богиня для волшебного юноши. Еще в 94-м он влюбился в эту девочку. Не исключено, что у него на стене висит плакат Леона. Даже не исключено, что именно из-за нее он решил стать режиссером. Натали, Ян уже признался тебе. Ты скажешь «да»?» В газете новость подавалась так, будто это была сущая правда. Пусть даже всем было известно, что нести бред – это в стиле бульварной газеты. Однако немало фанаток Ван Яна оставляли комментарии на официальной странице классного мюзикла, где выражали свое разочарование. «Ян, тебе нельзя быть с ней, она уродина и коротышка, она недостойна тебя». Некоторые фанатки даже угрожали, что если Ван Ян будет встречаться с Натали, они перестанут поддерживать его. Видя, как сплетня набирает обороты, Ван Ян сначала потерял дар речи, а потом безудержно захохотал. У него в комнате на стене и впрямь был наклеен плакат Леона, но он никогда не пересекался с Натали Портман. Он не знал, то ли плакать, то ли смеяться, но вынужден был восхититься маркетинговыми трюками бульварной газеты. Он не планировал как-либо реагировать на эту новость. Что бы сейчас он ни сказал, это вызовет еще большую шумиху. «Джессика, ты знаешь про сплетню обо мне?» С наигранно серьезным тоном спросил Джессику Ван Ян во время очередного вечернего телефонного разговора. На другом конце провода раздался звонкий смех Джессики. «Наверное, знаю. Про тебя и Натали Портман». Ван Ян хихикнул и сказал в мобильник: «Ага, кто-нибудь мне скажет, что вообще происходит? Признание в любви на расстоянии? Боже». Джессика посмеялась и вдруг тихо промолвила: «Ян, мы уже давно не виделись. Я соскучилась по тебе». «Я тоже», — ласково отозвался Ван Ян. «Джессика, мы должны еще несколько дней потерпеть. Знаешь, на следующей неделе в продажу выходит саундтрек классного мюзикла. Когда он выйдет, обстановка уже в целом стабилизируется. Тогда мы сможем каждый день встречаться, больше не придется опасаться папарацци. Пусть снимают себе на здоровье». Джессика с улыбкой сказала: «Угу, ясно». Еще во время показа классного мюзикла в учебных кинотеатрах Flame Films связалась со многими лейблами и в результате заключила соглашение о сотрудничестве с небольшой звукозаписывающей компанией, собираясь издать в Северной Америке диски с саундтреком фильма. Опираясь на нынешнее состояние рынка, Один финансовый аналитик кино с Уолл-стрит дал прогноз, что мировые кассовые сборы классного мюзикла способны перевалить за 300 миллионов. Вдобавок продажи саундтрека и ДВД принесут Фламе Филмс более 100 миллионов без учета налогов. Ван Ян станет мультимиллионером, самым молодым мультимиллионером. Вскоре прогноз этого аналитика получил первые подтверждения. С окончанием кинопрокатной недели с 21 по 27 мая классный мюзикл заработал еще 47 383 600 долларов. Общие кассовые сборы внезапно преодолели отметку в 100 миллионов и составили 129,1 миллиона. Если в прошлом году в это же время с 47 миллионами можно было легко оказаться на первом месте по еженедельному бокс-офису, то сейчас удалось занять только второе место, потому что на первом месте непоколебимо размещались «Звездные войны», которые на этой неделе заработали 99 354 400 долларов. Они были несокрушимы, точно титан. Но у Фламе Филмс были причины гордиться собой. На производство классного мюзикла ушло 8 миллионов, а на «Звездные войны» «Скрытая угроза» – 115 миллионов. Среди посещавших нынче кинотеатры людей подростки обычно шли на классный мюзикл, а остальные – на «Звездные войны». В связи с этим продолжали страдать другие фильмы, крутившиеся в прокате. «Мумия» за эту неделю собрала всего лишь 10 482 000 долларов. Конечно, «Рука убийцы» никак не страдала, ибо ее уже окончательно сняли с проката. На новой неделе в продажу на североамериканский рынок поступил саундтрек классного мюзикла. Сперва было изготовлено 100 тысяч дисков. С покупкой саундтрека бесплатно выдавались разные эксклюзивные киноплакаты. На каждом плакате имелся автограф одного из основных актеров или Ван Яна. Такой привилегии удостаивались покупатели только первых 100 тысяч CD. Эта новость уже давно была опубликована на сайте фильма. Несметное количество школьников и студентов готовилось приобрести товар. В итоге все было распродано за один день. Те ребята, что не успели купить CD, с унылым видом задерживались в музыкальных магазинах и еще долго не желали уходить. Одна девочка примерно 12 лет даже горько зарыдала. Ей так хотелось получить автограф, а в итоге она опоздала, ничего не осталось. Феноменальный режиссер. Такое новое звание присвоил Ван Яну Роджер Эберт. Этот известный кинокритик, некогда горячо расхваливавший паранормальное явление, и на этот раз не поскупился на похвалу. Волшебный юноша снова сотворил чудо, снова свел с ума молодежь. Моя маленькая дочь в последнее время постоянно твердит: «Ой, папа, я хочу записаться на танцы, классный мюзикл такой классный. Я нахожусь в таком возрасте, что мне совершенно не интересны молодежные музыкальные фильмы, но все же по совету своей дорогой дочурки я посмотрел эту картину. После просмотра я ощутил жар, словно жарился на солнце. Тень, отброшенная паранормальным явлением на мое сердце, пропала. Могу лишь сказать, что волшебный юноша, этот 19-летний паренек, является феноменальным режиссером». В конце Роджер Эберт поставил классному мюзиклу два больших пальца вверх. Многие СМИ использовали звание «феноменальный режиссер». Казалось довольно комичным, что 19-летнего режиссера называют феноменальным, но факты говорили сами за себя. В 1998 году он собственноручно сотворил чудо с паранормальным явлением, когда потратил 10 тысяч в обмен на 300 миллионов в мировом прокате. Он испугал весь мир и в то же время познакомил всех с вирусным маркетингом. А спустя полгода он устроил вокально-танцевальное торжество, по которому с ума сходила вся молодежь. Кто решится сказать, что это не феноменально? Если бы кто-то так сказал, его бы прокляла толпа молодых девушек. По мере успеха классного мюзикла число фанатов Ван Яна стремительно росло. Среди них было много фанатичных девиц. Кто-то даже создал сайт, где публиковались новости о Ван Яне и его фотографии. То ли потому, что его прозвали феноменальным режиссером, то ли потому, что прозвали самым молодым мультимиллионером, но он, похоже, уже стал образцом и кумиром для очень многих сверстников. Глава 57. Ян и, мистер Ван, спасибо за все, что вы сделали. Вы спасли Апикс. Конечно, сейчас компания называется Фламе Филмс, но позвольте мне именовать ее Апикс. Я до сих пор хорошо помню, что чувствовал, когда основал ее. Невозможно описать словами мое тогдашнее удовлетворение. Я взвалил на нее все свои надежды и мечты, как на собственного ребенка. Впоследствии я продал компанию вам и спустя несколько дней так раскаивался о содеянном, что не мог уснуть. Я говорил себе: надо выкупить компанию обратно, Нельзя отдавать ее в руки какого-то юнца, иначе, считай, я собственноручно убил ее. Я без конца хватался за телефон и откладывал его назад, говоря себе, нужно поверить в этого юношу, он сбережет компанию, сбережет каждого сотрудника, он пообещал мне. И сейчас, наблюдая за успехом классного мюзикла, я чувствую себя безмерно счастливым. Наконец-то я могу спокойно заснуть. Мистер Ван, вы выполнили свое обещание, вы замечательный молодой человек, вашими способностями можно только восхищаться, и у вас крепкая вера. Поэтому, пожалуйста, продолжайте в том же духе. Уверен, вы добьетесь больших успехов и Апикс еще лучше преуспеет, будет выпускать один культовый фильм за другим. Желаю вам удачи. Кристофер Линч. Читая это письмо на мониторе компьютера, Ван Ян испытывал радость. Он сдержал свое обещание и никого не разочаровал. Ван Ян с легкой улыбкой на лице начал быстро стучать по клавиатуре, набирая ответное письмо Кристоферу Линчу. Он отчетливо помнил, какой унылый вид был у Линча во время подписания договора по продаже компании. И он помнил умоляющий голос Линча. «Пожалуйста, хорошо обходитесь со своими сотрудниками». Он сделал это. Вслед за великолепным успехом классного мюзикла во Flame Films не только не произойдет сокращение штата, но и, напротив, произведется набор новых сотрудников в связи с расширением услуг. А компания не обанкротится и будет только процветать. Ответив на письмо Линча, Ван Ян еще раз просмотрел свой почтовый ящик. Это был его личный ящик, о существовании которого знало немного людей. Сюда приходили письма от друзей. Он как раз читал новое письмо от Майкла Питта, как зазвонил его мобильник в кармане. Ван Ян достал телефон и обнаружил, что звонит Джон Филдхаймер. Ввиду всевозможных хлопот они уже давно не контактировали. Ван Ян лишь как-то раз поздравил Джона по телефону, когда услышал, что тот стал исполнительным директором Lionsgate. Ван Ян, облокотившись о спинку кресла, ответил на звонок. «Привет, Джон». «Привет, Ян, давно не виделись. Как дела?» – донесся из динамиков смех Джона. Ван Ян невольно хихикнул, сказав, «Отлично, неплохо поживаю. Сборы у моего фильма приемлемые, диски с саундтреком тоже хорошо раскупаются, убытки нам не грозят». В настоящее время шла шестая неделя показа классного мюзикла и третья неделя широкого проката. За прошедшие три дня уже было собрано 18 736 000 долларов. Возможно, на этой неделе снова получится преодолеть отметку в 30 миллионов, а общие кассовые сборы уже достигли 147 миллионов. Судя по сложившимся тенденциям, весьма вероятно, что в Северной Америке будет заработано более 180 миллионов. Это в самом деле будет второй Брялин. А что до CD с саундтреком, то, обнаружив, как выпущенные в первую неделю 100 тысяч дисков оказались моментально расхвачены школьниками и студентами, едва поступив на рынок, Flame Films преисполнилась уверенности и запланировала на вторую неделю 500 тысяч дисков. Сейчас спрос превышал предложение, товар, попадавший на полки магазинов, быстро раскупался, поэтому фабрике по производству дисков приходилось вовсю хлопотать и ускориться, чтобы выполнить огромный заказ. Перебросившись парой шуток, Ван Ян напрямую спросил, «Джон, у тебя есть какое-то ко мне дело?» Джон сейчас сильно раскаивался. «Конечно». Члены правления Lionsgate раскаивались сильнее. Следя за нынешним вокально-танцевальным бумом, Джон машинально представил себе, что если бы в прошлом радушно предложил Ван Яну сотрудничество и вложил бы деньги в выпуск классного мюзикла или занялся совместным производством фильма, то сейчас Lionsgate тоже извлекла бы колоссальную выгоду из сложившегося бума. Тогда бы в данный момент ему бы не пришлось звонить и навязываться с сотрудничеством. Когда он увидел кассовые сборы классного мюзикла за первую неделю широкого проката, его бросило в холодный пот. Ему уже давно следовало понять, что не стоит недооценивать этого юношу. Другие, может, и не понимали, но как он мог не понимать, что успех паранормального явления был в основном связан с идеями этого юноши, которые он, Джон и Lionsgate просто воплотили в жизнь. При заключении контракта юноша уже все продумал, предложил чудаковатую схему разделения прибыли, затем за счет Artisan Entertainment вынудил Lionsgate преждевременно выпустить паранормальное явление, а в конце он предложил программу по раскрутке фильма. Этот молодой человек был очень хитроумным и вовсе не принадлежал к тому типу людей, которым успех может вскружить голову. Но в то время Джон совершил глупую ошибку. Из-за своей гордости он упустил прекрасную возможность посотрудничать. Подумав обо всем этом, Джон тяжело вздохнул. Услышав вопрос Ван Яна, он пришел в себя и с улыбкой ответил. «Ян, классный мюзикл ведь выйдет в заграничный прокат? Ох, что за глупый вопрос!» «Конечно, выйдет. Я хотел спросить, есть ли у Лионсгейта шанс посотрудничать с Flame Films? Знаешь, у нашей компании довольно превосходная заграничная дистрибьюторская система. Мы можем выпустить картину в Европе, Южной Америке, Азии, Австралии, даже в некоторых странах Африки». Молча кивнул Ван Ян. Еще когда он увидел на дисплее телефона, кто ему звонит, то догадался, что Лионсгейта желает сотрудничества. И его догадка подтвердилась. Он улыбнулся и серьезно сообщил. «Не нужно, Джон. Flame Films и сама способна заняться заграничным прокатом. У нас пока нет в планах предоставлять кому-либо права на заграничный прокат классного мюзикла. Если спросить, что самое ценное осталось от предшественника Flame Films, Apex, то ответом будут вовсе не снятые Уоллип Фистером «Тайные игры» и другие эротические фильмы и не старая операторская аппаратура, а дистрибьюторская система компании. Хотя в Северной Америке у компании были не слишком хорошие отношения с киносетями, тем не менее она действительно была способна выпустить в прокат какой-нибудь фильм. И она была способна провести заграничный прокат, в который входили Европа, Азия, Южная Америка и Австралия. Поэтому помощь Лионсгейта не требовалась. На самом деле Flame Films уже занималась подготовкой к запуску заграничного проката. Увидев кассовые сборы классного мюзикла в Северной Америке, дистрибьюторы любой страны захотят получить себе этот фильм. Примерно в июле классный мюзикл сможет выйти в европейских странах. К тому времени североамериканская волна вокально-танцевальной помешанности захлестнет весь мир. Услышав, что сотрудничество по заграничному прокату не состоится, Джон разочарованно вымолвил: «Ау», и все же ему, похоже, не хотелось сдаваться. «Ян, вам действительно ничего не требуется, с чем Лионсгейта могла бы помочь?» Ван Ян призадумался, но все-таки ничего не придумал. Он полушутя произнес: «Возможно, кое-что и требуется. Мы хотим посотрудничать с производителями мерча для классного мюзикла типа одежды и игрушек. Если ты заинтересован, можешь связаться с нашей компанией. Я лично этими вопросами не занимаюсь». «Одежда, игрушки», — изумленно повторил Джон и рассмеялся. «Ян, Лионсгейта, кинокомпания, а не фирма по изготовлению одежды и игрушек». Ван Ян тоже посмеялся и, пожав плечами, сказал: «В таком случае ничего больше не могу предложить. Джон, ты ведь понимаешь, что мы просто так не будем делиться прибылью с Лионсгейта». Джон захохотал, говоря: «Понимаю, еще когда взялся за телефон, понимал это. Ты хитрый малый, никому не дашь легко извлечь выгоду». Ван Ян усмехнулся. «Можете переквалифицироваться в производители одежды и игрушек, тогда легко извлечете выгоду». Джон без всякой благодарности сказал: «Нет уж, мое сердце принадлежит киноиндустрии». Просмеявшись, оба человека замолкли ненадолго, после чего Ван Ян спросил: «Джон, как сейчас обстоят дела у «Паранормального явления 2? Еще давным-давно он видел новость о начале съемок «Паранормального явления 2. Сюжет продолжения развернется в офисе. Лионсгейта заявила, что бюджет составит более 10 миллионов. Впоследствии Ван Ян был ежедневно чем-то занят и практически забыл про этот сиквел. «Кажется, ты давно не следил за Лионсгейта?» «Да», — усмехнулся Джон и ответил. «Фильм уже отснят, сейчас идет постпродакшн, скоро все будет готово. Но мы не спешим, потому что планируем выпустить картину в нынешний Хэллоуин». Ван Ян понимающе хмыкнул, и Джон снова с тяжелым вздохом промолвил: «Ян, если честно, мы теперь сожалеем. Нам следовало пригласить тебя в режиссерское кресло. Надеюсь, ты простишь нас за совершенную ошибку». Ван Ян поерзал на кресле, поудобнее откинулся на спинку и, уставившись в потолок, с улыбкой произнес: «Все в порядке, Джон, я никогда не был злопамятным. Даже если бы вы тогда попросили меня поставить фильм, я бы все равно отказался». Он сделал паузу и со смехом добавил: «Вообще-то я не питаю огромной страсти к ужастикам». «Тогда здорово, что ты не в обиде на нас», — веселым голосом отозвался Джон. Естественно, он очень радовался про себя. Ван Ян и Flame Films сейчас были новыми звездами. Стоит им снять классный мюзикл 2, и они получат стабильную прибыль, не понеся никаких убытков. Лионсгейта и Flame Films являлись конкурентами, но в то же время могли стать партнерами. Задумавшись о второй цели сегодняшнего звонка, Джон спросил: «Ян, есть какие-нибудь планы на следующий фильм?» «Следующий фильм?» «Пока нет, нет никаких планов», — покачав головой, ответил Ван Ян. «Классный мюзикл до сих пор шел в прокате, для заграничного проката будут проведены новые рекламные мероприятия. Ван Яну предстоит лично заняться еще многими делами. У него не оставалось времени думать о следующем фильме». К тому же, Ван Ян вздохнул и, потирая виски, произнес: «Джон, я в течение года почти беспрерывно работал, хлопочу каждый день, я подустал, мне надо немного отдохнуть, ничего не хочу, кроме как спокойно пожить». Он тихо промолвил: «Читать книги, гулять с собакой, ну ладно, собаки у меня нет, проводить время с девушкой, вечером смотреть спортивные игры». Джон же изумился, громко воскликнув: «Что, ты так молод и устал?» Ван Ян рассмеялся: «И молодежь устает. Мне требуется время, чтобы обдумать кое-какие вещи». Джон, похоже, сочувствовал. «Видимо, вот она, отрицательная сторона работы режиссером. И как долго планируешь отдыхать?» Ван Ян пожал плечами, сказав: «Без понятия. Как минимум месяц, устрою летние каникулы». Джон оцепенел и раздраженно вымолил: «Да ладно, ты сейчас так говорил, словно собираешься взять перерыв на несколько лет». Ван Ян захохотал: «Нет, снимать кино – это мой образ жизни. Если ничего не снимать несколько лет, я, вероятно, не выживу». Он не спеша выпрямился и, щупая нарцисс, стоявший на компьютерном столе, с улыбкой произнес: «Но иногда нужно замедлить шаг, уделить внимание окружающим людям и вещам, наслаждаться жизнью. По правде говоря, я давно не проводил время со своей девушкой. Это несправедливо по отношению к ней». «Да, ты прав», — одобрительно промолвил Джон и со смехом сказал: «Ян, у тебя замечательная девушка. Ты это знал?» «Помню, как она позвонила мне и жалобно говорила: „Мистер Филдхаймер, пожалуйста, поверьте мне, у него отличный фильм, он самый талантливый человек, которого я когда-либо встречала“». Ван Ян обалдел. Он осознал, что Джон неправильно интерпретировал ситуацию. Ему хотелось что-то сказать, но он не мог. Приходилось дальше слушать Джона. Затем вскрылось то дело с отчислением. Она снова позвонила мне, сказала: «Мистер Филдхаймер, вы обязаны помочь Яну, он не виновен. Ян, она заботится о тебе, хорошенько береги ее. Все не так, как ты думаешь, Джон, это недоразумение», — вздохнув и покачав головой, произнес Ван Ян. «Моя девушка не Рэйчел». Джон опять оцепенел. У него вырвалось: «Что, не Рэйчел? О господи, а я всегда думал». Вот так ошибочка вышла. Он с некоторой неловкостью посмеялся и шутливо вымолвил: «Ян, а кто твоя девушка? Неужели и впрямь Натали Портман?» Ван Ян тотчас потерял дар речи. Он только сейчас узнал, что Джон такой любитель сплетен. Он беспомощно потер лоб, ответив: «Нет, это смехотворный слух. Я вообще не знаком с Натали Портман». Он рассмеялся: «Кто моя девушка? Думаю, ты скоро узнаешь». Поболтав еще немного, они завершили телефонный разговор. Ван Ян потянулся и продолжил сидеть в интернете. Он открыл Yahoo, собираясь почитать последние новости, но внезапно обнаружил в рубрике развлечений большой заголовок: «Ян признался Натали в любви в 1994 году». Он невольно выпучил глаза, беспомощно пробормотав: «Снова какая-то желтая газета сочиняет новости». Ван Ян, скривив рот, открыл эту новость. Оказалось, что это по-прежнему было дело рук газеты «Ежедневный шоу-бизнес». Мельком просмотрев новость, он пришел в шок. Там была фотография, сканированное изображение страницы одного журнала. Утверждалось, что так называемое признание в любви произошло на этой странице школьного журнала, где Ван Ян опубликовал статью под названием «Леон. Великолепный убийца, великолепная девочка». Ван Ян нахмурился и с трудом смутно вспомнил, как давным-давно являлся редактором школьного еженедельника и каждую неделю предоставлял по одной кинорецензии. Эта статья, должно быть, была одной из этих рецензий. «Черт, что я там понаписал?» Ван Ян в смятении чесал голову и читал текст на экране. Натали, сыгравшая Матильду, подобно эльфийке, снизошедшей в мир людей. Она такая зрелая, такая изящная, такая чарующая. Благодаря ее игре, я увидел девочку, которая способна вызвать сочувствие и любовь. Ее так и хочется обнять и сказать ей: «Я защищу тебя, Натали. Мне кажется, в будущем она получит Оскар за лучшую женскую роль. Твою мать». Слегка смутившийся Ван Ян то и дело вздыхал. Ох, черт, черт. Ему вспомнилось, как в те времена он был без ума от поэзии, в связи с чем в процессе написания рецензии он стремился элегантным способом выразить свое мнение, Отсюда и получались такие тексты. Он с насупившимся видом пробурчал: как ежедневный шоу-бизнес смог заполучить этот журнал? Даже у меня его нет. Он быстро получил ответ. Внизу новости сообщалось, что журнал ежедневному шоу-бизнесу продал школьный товарищ, пожелавший остаться неизвестным. Этот товарищ заявил: Ян действительно был одержим Натали. Он тогда вечно твердил: приятель, Натали, моя мечта. Ван Ян тотчас гневно стиснул зубы. Ладно, пусть тот тип и продал журнал, но зачем выдумывать этот бред? Когда это он был одержим Натали Портман? Он и впрямь восхищался ее актерской игрой в «Леоне», ему нравилась героиня Матильда. Пожалуй, именно из-за этого он так горячо нахваливал Натали в своей рецензии. Но было еще много чего другого, чем он восхищался и что он нахваливал. Он восхищался игрой Жана Рено, вдобавок помнил, что писал об этом в рецензии. Но неужели это означало, что он был одержим Жаном Рено? Да что в конце концов происходит? Спрашивал себя Ван Ян. Его глаза беспокойно бегали туда-сюда, у него был такой вид, точно он помирал. Он также просмотрел обсуждение новости. Секцию комментариев, похоже, уже захватили фанатки. Ян, ты не можешь быть с ней, ни за что. Она всего лишь везучая девчонка. Если бы я сыграла в «Леоне», я бы тоже выступила отлично. Натали, сучка, не смей забирать у меня Яна. Ван Ян заметил, какое было огромное количество комментариев. Это можно считать влиянием феноменального режиссера. Он, посмеиваясь над собой, покачал головой и закрыл все веб-страницы. Интересно, видела ли Джессика эту бредовую новость? На этот раз имелись доказательства. Подумав об этом, Ван Ян схватил мобильник, набрал один номер и с улыбкой произнес: «Привет, Джессика, это я». Они уже давно не уединялись вместе. После выхода фильма, не считая нескольких совместных интервью, взятых у съемочной группы, они не встречались один на один. Конечно, это было связано с опасениями, что папарацци сфотографируют их вместе и это плохо скажется на классном мюзикле. Но сейчас об этом не стоило беспокоиться. Фильм уже захватил рынок. Чьи бы отношения ни раскрылись, это ни на что не повлияет. Договорившись о свидании с Джессикой, Ван Ян покинул свою квартиру. На улице его уже подстерегали шестеро папарацци, включая старого знакомого Кала. Ван Ян молча сел в машину, сделал несколько кругов в окрестностях и как будто бы избавился от преследования папарацци. Он вовсе не боялся, что раскроются его любовные отношения, просто у него давно не было хорошего свидания с Джессикой. Ему не хотелось, чтобы кучка папарацци своим преследованием испортила романтическую атмосферу. Припарковавшись на стоянке возле места встречи, Ван Ян направился к пункту назначения. В парке стояла тишина, никаких прохожих не наблюдалось. Вдалеке Ван Ян увидел Джессику, стоявшую возле большого дерева. Она была одета в белую футболку и джинсы, волосы собраны в конский хвостик. В целом она выглядела бодро. Ван Ян, с улыбкой махая рукой, поспешил к ней. Заметив его, Джессика немедленно расплылась в улыбке и направилась навстречу. Когда оба человека подошли друг к другу, Джессика, увидев, что никого вокруг нет, не удержалась и обняла его, прислонившись лицом к его плечу. Она нежно промолвила: «Ян, я скучала по тебе». Вспомнив недавние сплетни про Ван Яна и Натали, а также про признание в любви, она невольно еще крепче стиснула руками спину Ван Яна. «Джессика, я тоже очень скучал по тебе». Ван Ян опустил голову и поцеловал ее в лоб. Ощутив ее настроение и ее молодое горячее тело, он, не в силах сдержаться, взялся обеими руками за ее милое личико и потянулся к ее губам. Джессика улыбнулась и страстно отреагировала. Во время поцелуя между ними возник безмолвный зрительный контакт. Два жарких сердца плотно прижались друг к другу. Тоска, накопившаяся за эти дни, выплеснулась в этом поцелуе. Но пока они самозабвенно целовались, то почувствовали на своих лицах несколько вспышек, после чего услышали возбужденное «да-да-да». Ван Ян тотчас застыл. Раздавшийся в стороне голос был подобен ведру ледяной воды, которые катили пыл в его сердце. Он нахмурился и, оглядевшись по сторонам, сказал: «Кал, это ты?» Джессика посмотрела в направлении взгляда Ван Яна, с недоумением спросив: «Кто такой Кал?» Ван Ян уныло ответил: «Папарацци». Он смотрел на большое дерево вдали, чувствуя, что там скрывается тот тип, и крикнул: «Кал, выходи, я знаю, это ты». «Ха-ха-ха». И действительно, из-за дерева вышел хохотавший Кал. Он непрерывно фотографировал Ван Яна и Джессику из длиннофокусного объектива, радостно говоря: «Ян, а ты сметливый». но в этот раз я наконец-то заснял». С этими словами он приблизился к обоим людям, присел на корточки, отстроил объектив и снова сделал снимок, с возбужденным смехом сказав: «Это не Натали, а Джессика, ха-ха, вау, отношения между феноменальным режиссером и его главной актрисой, да я стану богат». Он заснял страстный поцелуй пары, а сейчас как раз был пик популярности классного мюзикла. Такая фотография стоила огромных денег, которых хватит, чтобы приобрести неплохой автомобиль. Щеки Джессики запылали. Растерявшись, она прикрыла лицо рукой и, посмотрев на Ван Яна, шепотом спросила: «Ян, что нам теперь делать?» Вслед за успехом классного мюзикла ее тоже в последнее время преследовали папарацци, но, естественно, ее впервые сфотографировали целующейся с парнем. «Сейчас уже нечего бояться», — Ван Ян улыбнулся ей, потянул ее за руку и без стеснения обратился к Каулу: «Эй, Каул, сними нас покрасивее». Джессика тут же вздохнула с облегчением и с силой сжала его руку. Наконец-то они с Яном могли открыто быть вместе. Подумав об этом, она показала приятную, счастливую улыбку. «Будет сделано». Каул непрерывно нажимал на затвор, неотступно следуя за Ван Яном и Джессикой. Ван Ян, держа Джессику за руку, направился к озеру и с улыбкой произнес: «Не обращай на него внимания». Джессика, улыбнувшись, кивнула головой. Но когда оба человека прошли часть пути, а Каул продолжал идти поблизости и всегда был готов взяться за фотоаппарат, они почувствовали себя весьма неуютно. Тем более во время разговора им приходилось осторожничать, им было неловко говорить какие-либо чувственные слова. Ван Ян в итоге не выдержал, остановился и уставился на Каула: «Приятель, ты сделал снимок с нашим поцелуем, можешь дать нам спокойно провести свидание?» «Нет», — без колебания и с улыбкой ответил Каул. «Я должен заснять что-нибудь более стоящее, например, как вы вместе возвращаетесь в квартиру. Такой снимок позволит мне купить более элитный автомобиль». Джессика попыталась найти компромисс. «Тогда, пожалуйста, следуй подальше от нас, не ходи рядом, ладно?» Каул усмехнулся. «Нет, тогда я легко упущу вас из виду. К тому же некоторые фото вашего свидания тоже ценные». Лицо Ван Яна приняло гневное выражение, он вымолвил: «Не будь таким жадным, Каул». Джессика тоже выглядела беспомощной и в то же время сердитой. Ей не хотелось много говорить. «Если хочешь ударить, то валяй, я не против», — со смехом заявил Каул, глядя на Ван Яна, после чего сфотографировал разгневанную пару и как бы по-дружески предупредил: «Вам следует привыкнуть к этому. В этот раз я тут один, а что в следующий? Может, вас будут окружать десятки человек, вы ведь нынче популярнее президента». «Ян, давай уйдем отсюда», — попросила Джессика. Ван Ян кивнул. Покинув парк, оба человека хотели на машине оторваться от Каула, но в конечном счете потерпели поражение. Прекрасное свидание после долгой разлуки провалилось. Но Каул не заснял, как они вместе вернулись в квартиру. Фотография с поцелуем уже все в полной мере объясняла. На следующий день на первой полосе развлекательного раздела газеты «Лос-Анджелес Таймс» появилась удачная фотография Каула и заголовок: «Ян и Джессика встречаются». Глава 58. «Ты, моя мечта, Ян и Джессика встречаются». На первой полосе «Лос-Анджелес Таймс» были изображены целующиеся Ван Ян и Джессика. Позади них стояло большое дерево, сквозь крону которого проливался чарующий солнечный свет. Эта фотография была снята очень эстетично и профессионально, на ней отчетливо отражалась горячая влюбленность обоих людей. Это был неопровержимый факт. В репортаже говорилось: «Пока громко бурлили слухи о волшебном юноше и Натали Портман, его настоящая девушка наконец-то предстала всему свету, исполнительница главной женской роли в классном мюзикле, ныне мегапопулярная Джессика Альба». Фотограф, сделавший снимок, папарацци Каул, заявил: «Я уже слежу за волшебным юношей несколько месяцев. Я ежедневно провожу с ним больше времени, чем со своей семьей. Я должен извиниться перед женой и сыном, но это моя работа». При упоминании о том, как была сделана фотография, Каул удовлетворенно произнес: «Это моя самая лучшая фотография. Волшебный юноша и Джессика тогда обнимались, а я себе говорил: подожди немного, не спугни их». И в следующий миг они начали целоваться. Я отстроил объектив и под идеальным углом сделал снимок. Осознав, что у меня уже есть готовая фотография, я пришел в такое возбуждение, что потерял способность контролировать себя. Вы только подумайте. Ушло несколько месяцев, прежде чем мои старания оправдались. А при упоминании реакции Ван Яна и Джессики Каул рассказывал: «Они выглядели счастливыми. Когда я их разоблачил, волшебный юноша повел себя великодушно. Он с улыбкой предложил мне пофотографировать их двоих, а Джессика слегка смутилась. Но вскоре они рассердились. Похоже, им надоело, что я путаюсь у них под ногами и мешаю их свиданию. Но, как я и сказал ранее, Кау всерьез произнес, это моя работа. Выход этого репортажа стал подобен раскату грома средь ясного неба. Объем продаж Лос-Анджелес Таймс резко возрос, в интернет тоже быстро загрузили новость. Не прошло и полдня, как почти все узнали правду. Фанаты классного мюзикла и фанаты Ван Яна и Джессики были больше всех ошеломлены. Пусть Ван Яну было 19 лет, а Джессике 18 лет, и встречаться друг с другом было для них нормальным явлением. Однако крайне мало людей желало им счастья. Большинство фанатов, по-видимому, не могло признать эти романтические отношения. Они только недавно увлеклись новым кумиром, а в результате им объявили, что у них нет никаких шансов сойтись со своим кумиром. Обидно. Раздел отзывов на странице классного мюзикла, фанатские сайты, школьные и университетские форумы изобиловали подобными комментариями. Ян и Джессика встречаются. Боже мой, так нельзя, они же совершенно друг другу не подходят. Джессика не пара Яну. Она всего лишь красивая кукла Барби, ей не сравнится даже с Натали. Будь Ян с Натали, я бы это еще как-то поняла, но с Джессикой я разочарована. Это еще были скромные комментарии. Многие выражались не слишком приятными словами. Джессика красивая, вообще ни разу. У нее толстые губы и маленькая грудь, как у незрелого ребенка. Они скоро расстанутся. Конечно, Ван Ян тоже стал объектом издевательств у парней, фанатевших от Джессики. Они были разочарованы тем, что их невинную, прелестную Габриэллу вот так украли, притом украл не кто-то из них, а этот молодой, богатый, феноменальный режиссер. Джессика, почему ты так низко пала? На самом деле не только киноманы и фанаты, но даже многие СМИ не видели ничего хорошего в отношениях Ван Яна и Джессики. Естественно, они не бросались безрассудными высказываниями, как фанаты, а невозмутимо проводили анализ. В первом же репортаже Los Angeles Times также приводилось мнение. Очевидно, в период съемок классного мюзикла между обоими людьми возникли чувства. Учитывая их возраст, это легко понять. Один из них самый молодой миллионер и звездный режиссер, другая – любимица Америки нового поколения. Кажется, что они идеальная пара, но реальность – это вовсе не мир детских сказок. Долго ли продержится их любовь в таком быстротечном и полном соблазнов месте, как Голливуд? На следующий день ежедневный шоу-бизнес, та желтая газета, что выдумала сплетню о любви на расстоянии между Ван Яном и Натали Портман, не упустил такую увлекательную тему для разговоров и опубликовал статью под заголовком «2 июня 2000 года», день, когда Ян и Джессика расстанутся. В статье считали, что между обоими людьми существуют определенные культурные различия, а главная проблема заключается в том, что они в течение долгого времени, скорее всего, будут находиться вдали друг от друга, если только не продолжат совместно снимать фильмы. А по этой причине многие голливудские пары и распадаются. Тем более, если говорить о молодых людях 18-19 лет, то их отношения зачастую импульсивны. Со временем чувства угасают, рядом появляются другие кандидаты в возлюбленные, тогда и происходит расставание. Поначалу любовные отношения всегда полны страсти и сладости, но так продолжается не всегда, и в итоге отношения разваливаются. Сегодня в нашем офисе сделали ставку, как долго Ян и Джессика будут вместе. Один коллега сказал, что 2 года, и мы всем коллективом его зашикали. Вот оптимист. Много кто предположил, что год. Мне же кажется, что понадобится всего 1,5 года, прежде чем игра закончится, но я все-таки смилостивился и остановился на 1 году. Если в следующем году 2 июня в газетах напишут, что Ян и Джессика расстались, пожалуйста, не удивляйтесь. Мы уже давно это предсказали. Джессика, сидя на диване, с насупившимся видом читала данный выпуск ежедневного шоу-бизнеса. Возле ее ног валялся лабрадор-ретривер Денни. Джошуа с затаенной улыбкой сидел на другом краю дивана. Джессика пробежалась глазами по газете и вдруг с пренебрежением швырнула ее на чайный столик, брезгливо сказав: «Джошуа, зачем ты мне дал это прочитать? Скука смертная». Джошуа пожал плечами, с улыбкой промолвив: «Просто так, думал, тебе будет интересно». «Интересно? Что там интересного?» — проворчала Джессика и закрыла глаза, обняв подушку валик. Ей было неохота уделять внимание Джошуа. Она поначалу считала, что все поздравят ее с Яном, а в результате эти два дня оказались насыщены недоумевающими и даже проклинающими возгласами. Повсюду твердили, что они с Яном скоро расстанутся, но ведь в их отношениях все было хорошо. Она недовольно произнесла: «Мне плевать, что говорят другие, они ничего не знают». «Я знаю», — с серьезным видом отозвался Джошуа. «Джессика, если честно, то мне кажется, что есть доля здравого смысла в том, что пишут в этих газетах». Джессика вытаращила глаза, прервав его: «Нет, там нет ни капли здравого смысла». Джошуа развел руками и, невзирая на ее возражения, продолжил говорить: «Сейчас тебе очень хорошо с Яном, но, знаешь, у меня уже было 3 девушки, с одной из них я расстался несколько дней назад». Он печально вздохнул и задумчиво, словно пережил множество житейских бурь, произнес: «Я знаю, насколько хрупкая вещь отношения. Сегодня вы неплохо ладите друг с другом, а завтра внезапно расстаетесь». Джессика весело захихикала, сказав: «Джошуа, не говори так. Эти твои 3 попытки были несерьезными отношениями, а у нас с Яном по-другому». Уголки ее рта растянулись в мечтательной улыбке. Она с упоением зашептала: «Я знаю его желания и знаю свои желания. Мы стали парой, потом поженимся». Она неожиданно замолкла и, посмотрев в другую сторону, пробормотала: «И зачем я должна с тобой это обсуждать?» «Поженитесь?» — с изумлением раскрыл рот Джошуа. «Ты уже размышляешь о свадьбе?» Джессика раздраженно закатила глаза, ничего не ответив ему. Конечно, она не собиралась говорить ему, что уже размышляла об их с Яном будущих детях. Джошуа без конца повторял: «Поженитесь, поженитесь, поженитесь». Джессика, потеряв терпение, ударила подушкой Джошуа, чем вспугнула Дэнни. Тот аж подпрыгнул. Она сердито промолвила: «Что плохого думать о свадьбе? Разве не так протекает жизнь человека? Вы встречаетесь, потом женитесь. Если мы с Яном в будущем не поженимся, значит, это случилось из-за того, что мы расстались. Неужели тебе так хочется, чтобы я рассталась с Яном?» «Нет, я этого не хочу». Джошуа серьезно покачал головой. Он чуть поразмыслил и сказал: «Джессика, мне лишь кажется, что Ян немного пугающий». Джессика нахмурила брови и услышала, как Джошуа дальше произнес: «Год назад Ян еще был никем. Помню, как мы с ним ездили арендовать мебель, я в тот день адски устал. Потом он вдруг стал самым молодым режиссером и самым молодым миллионером, а сейчас стал самым молодым мультимиллионером. Год, всего 1 год. Кто знает, кем он станет еще через год». Джессика понимающе кивнула, ответив: «Так и есть, я горжусь им, он неординарная личность». Она усмехнулась: «Но, так или иначе, он до сих пор остается Яном. Ничего пугающего я не вижу. Не ты ли говорила, что он самый популярный парень?» Всерьез говорил Джошуа. «Просто я думаю, за ним наверняка уплетается много девчонок. Ты не посещаешь вечеринки и не знаешь, какие поехавшие те девчонки». Джессика озадаченно спросила: «Когда это ты посещал вечеринки?» «Те девчонки? Что за вечеринки?» Джошуа почесал затылок, ответив: да обычные вечеринки у одноклассников». Джессика, выпучив на него глаза, строго произнесла: «Только попробуй курить там травку или употреблять наркотики, я тебя убью». Джошуа торопливо отмахнулся: «Нет, ты что, это вполне безопасные вечеринки». Его глаза забегали. Он сказал: «Конечно, Джессика, может быть и такое, что ты сама бросишь Яна. Кто знает, вдруг ты полюбишь Джека. Никто точно не знает, что произойдет в будущем. С меня хватит, я пошла гулять с псом». Джессика не желала больше разговаривать на эту тему. Она встала и хлопнула в ладоши, сказав: «Дэнни, гулять». Дэнни тут же подскочил с пола и, вихляя хвостом, последовал за Джессикой. Увидев, что Джессика взяла поводок и покинула вместе с Дэнни гостиную, Джошуа отвел взгляд, потянулся к чайному столику, взял газету «Ежедневный шоу-бизнес» и приступил к чтению. Постепенно его лицо нахмурилось. Расстанутся через год? Глядя на фотографию улыбающихся и держащихся за руки Ван Яна и Джессики, он сам с собой заговорил: «Чувак, если навредишь моим родным, я тебя ни за что не прощу, я выбью из тебя все дерьмо». Спустя некоторое время он неожиданно опять заговорил: «Смогу ли я побить Яна? Он ведь знает китайское кунг-фу». Джессика с Дэнни на поводке гуляла по аллее микрорайона, по обеим сторонам которой росли пышные деревья. Иногда сверху неторопливо падали листья, но от такого прекрасного пейзажа настроение Джессики не улучшилось. Почему-то в ее голове постоянно раздавались слова Джошуа: А еще комментарии типа: «Она всего лишь красивая кукла Барби», и тот голос, от которого ей стало неприятно на душе. «Ян, чего ты добиваешься от меня? Скажи мне, Ян, чего ты добиваешься? Хочешь получить девушку друга, которой ты сможешь излить душу и с которой сможешь обсудить свои интересы?» В тот день она хотела как следует извиниться перед Рэйчел, но застала ту ругающей Яна. После этого она отчетливо почувствовала, как отдалились друг от друга Ян и Рэйчел. Она не принимала это близко к сердцу, поскольку была уверена, что способна стать лучшей девушкой для Яна. Впоследствии Ян пытался поговорить с ней о литературе и многих диковинных вещах, однако она мало что в этом смыслила и не испытывала к этому интереса. Ее интересовали готовка, ухаживание за питомцами, спортивные игры. Она считала, что в этом нет ничего страшного, у всех людей разные увлечения. Ян обсуждал с Рэйчел литературу, зато с ней говорил о спорте. Но теперь Джессика была недостаточно в этом уверена. Разве Рэйчел не разбиралась в спорте? Она, Джессика, ужасно играла, часто не понимала, чего хочет Ян на съемках, постоянно падала, как идиотка. При этой мысли ее сердце охватило волнение. Она с досадой вздохнула. Достаточно ли она хороша, не расстанутся ли они с Яном в течение года? Ян, Джессика вдруг заморгала, уставившись на высокий силуэт, шедший вдалеке по аллее. Серовато-синяя верхняя одежда, черные волосы, хорошо знакомый профиль лица. Он не смотрел в сторону Джессики и продолжал идти вправо. Она невольно выкрикнула: «Ян!» Дэнни возбужденно завихлил хвостом и упрямо пытался побежать к Ван Яну. Услышав знакомый крик, Ван Ян остановился, повернулся и, увидев Джессику, с улыбкой помахал ей рукой, после чего направился к ней. Дэнни активно бежал впереди, вынуждая Джессику ускорить шаг. Оказавшись с псом перед Ван Яном, она с недоумением спросила: «Ян, что ты тут делаешь?» Ван Ян потянулся к поводку Дэнни, весело сказав: «Позволь мне, я давно не гулял с собакой». Она кивнула и отпустила руку. Ван Ян повел Дэнни вперед, а Джессика шла рядом с ним. Двое людей не спеша прогуливались по аллее, папарацци больше не досаждали им. По сравнению с позавчерашним свиданием, здесь было так спокойно и приятно. Ван Ян взглянул на Джессику и, продолжая идти, сообщил: «Только что закончил осматривать поблизости жилье, которое можно снять, потом решил поглядеть на окружающую обстановку. Как раз хотел позвонить тебе, а ты тут как тут». «Жилье?» – поразилась Джессика. Ван Ян с улыбкой кивнул головой. «Хочу переехать в эти окрестности, до тебя будет всего несколько сотен метров. Сможем каждый день вместе делать утреннюю пробежку». У Ван Яна возникла эта идея давным-давно, а сейчас весь мир узнал об их отношениях, незачем было чего-то бояться. Если переехать поближе к Джессике, не придется тратить по 1-2 часа в пути, можно будет каждый день устраивать прекрасные свидания. Поэтому он вчера связался с агентом по недвижимости в этом районе и сегодня приехал осматривать жилье. Ему все понравилось. Заметив, что Джессика какая-то молчаливая, Ван Ян осведомился: «Что такое? Ты не рада?» «Нет, почему?» Джессика торопливо покачала головой и улыбнулась ему, сказав: «Я очень рада, так мы сможем каждый день встречаться». Если еще несколько дней назад она бы прыгала от радости, то сейчас ей было немного тревожно на душе. Как говорится в книгах, не быстро ли израсходуется жизненная сила их любви, если они будут каждый день встречаться? Ван Ян сосредоточенно посмотрел на нее и сразу разглядел, что ее что-то гложет. Он убрал поводок в левую руку и с силой потянул за него, заставив Дэн не замедлиться, а правой рукой взял Джессику за руку и тихо спросил: «Джесси, что случилось? Ты не выглядишь счастливой». Джессика снова мило улыбнулась, сказав: «Ян, я в порядке. Кстати, как тебе то жилье, что ты только что посмотрел?» Ван Ян не ответил на ее вопрос. Заглянув ей в глаза, он произнес: «Тебе меня не обмануть. Забыла, кто я? Режиссер. Я сразу вижу, когда кто-то играет». Джессика рассмеялась и снова вымолвила: «Я правда в порядке». «Это из-за тех дурацких высказываний?» — спросил Ван Ян. Во время звонка прошлым вечером Джессика, похоже, слегка огорчилась тем, что мир ополчился против их отношений. Ван Ян заметил, что как только задал вопрос, улыбка Джессики стала еще более натянутой. Он понял, что угадал, и со смехом произнес: «Да ладно тебе, не обращай внимания на всю эту болтовню. 1 год, и расстанемся. Да что они знают? Ничего они не знают». Услышав эти слова, Джессика невольно улыбнулась. Она ведь сама недавно сказала примерно то же самое. Кто знал об их детстве? Кто знал, что они вместе пережили после того, как в прошлом году вновь повстречались? Джессика, приняв серьезный вид, говорил Ван Ян, почему ты беспокоишься? Скажи мне, о чем ты тревожишься? Джессика, избегая его взгляда, поколебалась и наконец честно ответила. Ян, я боюсь, что не угонюсь за тобой. Ты слишком быстр, а я всего лишь обычная девочка.